Андрей Сапковский. Перекресток воронов. Перевод Александр Свистунов. Читает Андрей Паньшин. Эпиграф первый. Воет ветер зловещий, тьма сгустилась над лесом, и во мраке средь древ затаились бесы. Зло крадется во мгле, время кликать подмогу. Ну где ты, ведьмак, нам осталось немного? Только эхо ответит последнему крику, растворится в ночи и вновь станет тихо. С берез алый цвет языком слижет мрак, и взывали напрасно. Не явился ведьмак. Анонимная баллада около 1150 года от Возрождения. Эпиграф второй. «Не вспоминай грехов моей молодости и преступлений моих». Псалом 25, стих 7. Глава 1. Эпиграф. Каэдвен — страна, зажатая между драконьими горами на севере, синими горами на востоке и непроходимыми пущами на западе. Там правят наследные короли из рода топпов. Изначальная столица находилась в древнем Бан-Арде, но этот город в 1130 году от Возрождения король Дагрид отдал под школу чародеям, а столицу перенес в Ардкаррайг, что лежит в самом сердце страны. Прочие важные города Каэдвена — это Банфеарг, Даэвон, Банфиллим и Банглеан. Гербом топпов и всего края испокон веков был единорог, на золотом поле единорог вздыбленный черный. Вокруг королевских земель Каэдвена простираются принадлежащие общности пограничные земли, именуемые мархиями или маркграфствами. Они отданы в управление маркграфом, то бишь графом, наследным либо назначенным королем. Название берет начало от того, что земли эти служат передовой стражей и, продвигаясь все дальше, должны вести завоевание и отвоевывать у эльфов новые территории для Каэдвена, раздвигать границы и ставить все дальше свои знаки, то есть марки или мархии. Маркграфств этих четыре — западное, верхнее, озерное и нижнее. Болдуин Адувардо. Новое описание королевства Каэдвен. Геральт при всем желании и по довольно веским причинам никак не мог сосредоточиться на болтовне Войта. Все его внимание поглощало большое чучело вороны на Войтовом столе. Ворона, поблескивая стеклянным глазом, стояла на подставке, искрашенной в зеленый цвет глины. Обе лапки были утоплены в эту глину. Ворона таким образом, несмотря на абсолютно живой вид, никоим образом живой быть не могла. Это не подлежало сомнению. «Отчего же тогда, — недоумевал Геральт, — ворона несколько раз уже подмигнула ему своим стеклянным глазом? Может, магия?» «Вряд ли, ведь его ведьмачий медальон ни разу не дрогнул и не завибрировал. Ни единого разу. Может, галлюцинация? Наваждение?» Вызванное хотя бы тем, что его несколько раз приложили по голове. «Повторяю вопрос», — произнес Войт Булава. «Повторяю, хоть и не в моих привычках». Войт Булава уже несколько раз уверял Геральта, что не имеет привычки повторять. Несмотря на это, повторял то и дело. Видимо, нравилось, хоть и не привык. «Повторяю свой вопрос. Из-за чего на самом деле все вышло? Что у тебя было против этого дезертира, что ты его так страшно изрубил? Старые счеты? Потому что никак, видишь ли, не поверю, что это из-за того мужика было и чести девичьей его дочурки. Что ты, дескать, на помощь поспешил, как какой-нибудь сраный странствующий рыцарь». Ворона моргнула. Геральт пошевелил связанными за спиной руками, пытаясь восстановить кровообращение. Веревка болезненно врезалась в запястье. За спиной он слышал тяжелое дыхание деревенского Верзилы. Верзила стоял прямо за ним, и Геральт был уверен, что тот только и ждет повода, чтобы снова заехать ему кулаком по уху. Войд Булава хмыкнул, развалился в кресле, выпитив живот, обтянутый бархатным кафтаном. Геральт вглядывался в этот кафтан и мог различить, что Войд ел сегодня, вчера и позавчера. И что, по крайней мере, одно из этих блюд шло с томатным соусом. «Думал, — проговорил наконец Войд, — что никогда не придется мне видеть никого из вас, ведьмаков. Никакого ведьмака не видали годами. Болтали, что после 194 года мало кто живым уцелел там, в горах. Потом слухи ходили, что и эти остатки уже вымерли, кто от голода, кто от чумы. А тут на тебе! Является один такой прямо в мою деревню и первым делом совершает убийство. А будучи пойман на горячем, имеет наглость ссылаться на какие-то долбанные указы. В силу именного указа от 1150 года, — прохрипел Геральт, откашлившись, — изданного Дагридом, королем Каэдвена и пограничных марок, во-первых, ведьмакам дозволяется свободное осуществление ремесла на территориях королевства и марок, и изымает он их из-под юрисдикции местных властей. «Во-первых», — резко оборвал его Булава, — «скоро полвека минет, как Дагрид в прах обратился, а с ним и его именные самодержавные указы. Во-вторых, никакой король ничего ни из-под чего у меня не изымет, потому как король сидит в Ардгаррайге, далече отсюда. А здесь правит власть местная, то бишь я. А в-третьих, тебя, голубчик, не за ремесло твое взяли, а за душегубство. Оборотней ловить да леших бить — это твое ведьмачье дело, а чтоб людей резать, на это тебе никакой король воли не давал. Я встал на защиту, Дарил!» Верзила послушно саданул Геральта кулаком, на этот раз по загривку. «Твои повторения...» — Войт уставился в потолок. «Действуют мне на нервы. Знаешь ли, к чему может привести человека раздражение? Даже такого спокойного, как я!» Ворона сверкнула стеклянным глазом. Геральт молчал. «Ты...» произнес наконец Булава, «не ведьмак. Ты бракованный товар. Тебя починить надобно. Вернуть в это ваше горное логово, о котором люди болтают. Не ведаю, как там у вас все устроено. Может, такой брак, как ты, разбирают на части, чтоб пустить на новых ведьмаков получше. Ведь так у вас там делается, а? Из разных человечьих кусков ведьмаков собирают, сшивают или склеивают, или как там. По-разному люди сказывают. Короче, чтоб зря слова не тратить, я тебя, бракованный ведьмак, отправлю обратно в горы, за Гвенлех, через неделю». Геральт молчал. «И не спросишь даже, отчего через неделю?» Войт оскалил желтые зубы. «Любишь на указы да законы ссылаться?» «Так и я за закон. А закон таков, что носить оружие здесь, в волости, пришлым не дозволяется. А ты сюда при оружии явился!» Геральт хотел возразить, что не явился, а его приволокли, но не успел. «Кара!» — изрек Булава. 20 ударов плетью!» «Наказание исполнит присутствующий тут Дарил, а у него рука тяжелая. Раньше недели на ноги не встанешь. А ну взять его! На площадь, к столбу!» «Эй, повремените-ка!» — остановил дюжих мужиков, входящий в избу человек в бурой епанче, сильно загвазданный по низу. «Что это тебе была вот так не имется до столба до плети? Ведьмака мне хочешь покалечить? А нет, ничего не выйдет. Мне ведьмак целёхонький настройки надобен. Ты чего это? Войт упер руки в боки. В исполнение приговора встреваешь, Блауфал? Довольно с меня того, что ты людей из деревни на барщину то и дело уводишь. А в судейство мое не лезь. Не твое это дело, мое право судить. Злодеяние должно быть наказано... Тьфу, какое злодеяние! Перебил Блауфал. Нету здесь никакого злодеяния. Есть самозащита и спасение людей. Не криви рожу, не криви, у меня тут свидетель есть. Поди-ка сюда, хозяин. Ну уж не робей. Сказывай, как дело было. Геральт узнал крестьянина. Того самого, которого вчера спас от грабежа и который сбежал в лес вместо благодарности. Отца девчушки, которую он помнил раздетой до исподней рубахи. «Свидетельствую!» — выдавил из себя мужик, тыча в Геральта пальцем. «Свидетельствую! Словом, как я тот вот добрый молодец на помощь от душегубов мне поспешил. Добро спас! Дочь мою от поругания уберег! Невинную из лап разбойничьих вызволил!» «А тот дезертир, — подсказал Блауфал, — с топором на него бросился. Парень только оборонялся. Самозащита! Подтвердите, хозяин, что так все и было!» «Так и было. В точности так. Господин Войт, невиновен этот молодец!» Крестьянин был бледен и говорил неестественно громко. «Господин Войт, отпустите его, молим вас. А вот возьмите, прошу, в счет, коли какие траты были, аль убытки, рад возместить». Низко кланяясь, мужик сунул Войту кошель. Булава ловко спрятал его в карман шаровар, да так проворно, что кошель и не звякнул. «Самозащита!» — фыркнул он. «Человека вдоль и поперек мечом искромсал! Невинный молодец! Уж я бы его...» Вышли на площадь. Здоровяки вытолкали Геральта, не развязав ему рук. «А ты, Блауфал?» — спросил Войт. «Чего такой прыткий, что даже свидетеля притащил? Неужто так тебе этот ведьмак нужен?» «Будто не знаешь. Мы дорогу строим, большой тракт. Из Арткаррейга через леса до самого Хенгфорса должен пройти. И не просто там проселок какой, а тракт, сухой да ровный, бревнами да фашиной мощеный, чтоб повозки да упряжки ходить могли. Дело важное, большой тракт, по нему торговля бойкая пойдет, наших земель, значит, с севером. Сам король, сказывают, велел поспешать. А там чудищ в лесу да на болотах. Что ни день, то работник сгинет, тварью убитый, алютащенный. А ты с каких пор о работниках печешься? Всегда твердил, что работник — дело десятое, нет одного, будет другой. Да работников пес с ними, они большей частью с барщины. Но как мне чудище бригадира сгубит? Это ж все дело прахом идет. Весь фронт работ на смарку. Эй, что тут толковать? Говорю тебе, ведьмак мне нужен. Сорву сроки, мало того, что премии лишусь, так еще и проверку нашлют. А проверка... Всегда чего-нибудь да найдет, — понимающе кивнул Булава. То материал налево ушел, то смета задрана, то от дела не уходи, — поморщился Блауфал. «А ведьмака отпусти сей же час без проволочек. С собой его тотчас на стройку беру». «Ух ты! Что там деется?» «Из заставы, служивые», — Войт прикрыл глаза ладонью. «Войско господина Карлетона». На площадь, вздымая пыль и распугивая кур, влетело галопом с десяток всадников. При оружии. Разодетых пестро, ярко и довольно потрепанно. Только двое впереди выглядели поприличней. Командир, усач в лосиной куртке с позолоченным аксельбантом, в шляпе с пучком страусовых перьев. И длинноволосый эльф с повязкой на лбу в зеленом мундире лазутчика. «Господин капитан Рейс Карлетон», — поклонился Булава, выступив навстречу, — «милости просим, милости просим. Чем обязаны такой честью?» Господин капитан Рей Скарлеттон склонился в седле, смачно сплюнул, потом махнул лазутчику. Эльф подъехал к столбу с перекладиной, ловко перекинул через брус веревку с петлей на конце. «Ого!» Булава упер руки в бока, глянул, тут ли его молодцы. «Господин капитан, видать, в мою деревню на казнь пожаловал?» «Эх, да я даже вижу, кому нынче на веревке плясать. Вижу, вижу, вон те двое в путах. Ха, стал быть, господин капитан изловил дезертиров со своей заставы. Тех, что тут по лесам на крестьян да девок нападали». «Этих», — капитан Рей Скарлеттон подкрутил ус, — «вешать я и не думаю. Пойдут оба в штрафники сквозь строй, чтоб впредь неповадно было. И все на том. Мало у меня людей, чтобы их за всякую малость вешать. И чтобы их какой-то бродяга безнаказанно резал». Капитан выпрямился в седле, повысил голос, обращаясь не только к Войту, но и к деревенским здоровякам, Блауфаллу и его прислужникам, и уже собирающейся толпе крестьян. «За что мне своих солдат наказывать? За что? За то, что со службы отлучились? За то, что девку хотели приголубить? Мы ж тут на заставе, как на краю света сидим, что в ссылке, что в наказании. Ни пива тут не сыщешь, ни баб. Что ж девица, что ребята порой на сторону ходят, ну, подцепят какую. И на кой ляд?» Рей Скарлеттон повысил голос. «Бабы по лесам шастают. А этот вот хозяин что, должен был именно со своей дочкой там пройти? Нельзя было ее дома оставить? Так чего ж солдатам девиться, что они хотели?» «Не одобряю! Не одобряю, но понимаю! Господин Эльвар, готово там?» «Готово, капитан». «Тогда давай сюда этого ведьмака, Булава. Убил моего солдата, пойдет на веревку. Надо пример показать. И не снимайте его, Войт, пусть повисит, другим во страстку». Блауфалл шагнул вперед, словно хотел что-то сказать, но передумал. Здоровяки схватили Геральта, но мялись в нерешительности. Как оказалось, не зря. Вдруг стало как-то странно тихо и будто повеяло холодом. На площадь из-за амбаров медленно выехал вороной смолено-черный конь. Восседал на нем всадник. Беловолосый, в черном кожаном кафтане с серебряными заклепками на плечах. Над правым плечом всадника торчали рукояти двух мечей. Медленно, даже с грацией, вороной конь миновал крестьян и Войта, чтобы замереть перед всадниками капитана Карлеттона. На миг воцарилась тишина. Потом вороной конь мотнул головой, зазвенели кольца мундштука. «Господин Войт Булава», — раздался в тишине голос беловолосого всадника, — «немедля освободит молодого ведьмака, вернет ему коня, оружие и пожитки. Немедля». «Да», — кашлянул Войт. «Да, господин Хольт, сей момент». «Господин капитан Карлеттон», — всадник слегка склонил голову, — «честь имею». «Господин ведьмак Престон Хольт», — Рей Скарлеттон коснулся края шляпы, — «честь имею». «Господин капитан», — всадник возвысил голос, — «будьте добры убрать отсюда этого эльфа, его веревку и всех ваших подчиненных. Вы здесь более не нужны. Сегодняшняя казнь отменяется». «Вот как?» — к Капитан выпрямился в седле, положил руку на эфес меча. «Вы так уверены в себе, господин ведьмак?» «Да, уверен. Прощайте. Господин Войт, парень свободен? Вещи возвращены?» «Ах ты, сучий сын!» — заорал один из всадников Карлетона, выхватывая меч и пришпоривая коня. «Я тебя...» Договорить он не успел. Названный Престоном Хольтом всадник поднял руку, сделал короткий жест. Воздух взвыл и засвистел, крестьяне зажали уши. Всадник вскрикнул, вылетел из седла, будто из пращи, тяжело и безвольно рухнул прямо под копыта коней товарищей. Кони всполошились, захрапели, затопали, замотали головами, один встал на дыбы. Конь поверженного помчался между хат, брыкаясь и виляя задом. Стало очень тихо. «Еще желающие!» Престон Хольт поднял затянутую в перчатку руку. «Кто-нибудь хочет выступить? Героя из себя показать?» «Нет?» «Так я и думал. Прощайте, господа военные. Молодой ведьмак уже в седле?» «Уже!» — ответил Геральт. «Тогда в путь. За мной!»